В этой книге много ошибок. Я ездила на это свидание в 1929 году на 2 недели, а не на 3 дня. Я оттуда нормально уехала 13 октября. Старый стиль. А расстрелы всей группы в 40 человек были 16 октября. Георгий был ни при чем в этом деле попытки бегства на пароходе. Он мне сам об этом рассказывал. Его вызвали как свидетеля, так как он знал этих морских офицеров. Но после моего отъезда, по-видимому, кто-то, были такие, решил ликвидировать и офицеров, осужденных по контрреволюции. И потому попались Георгий и Сиверс, совершенно к делу непричастные. Примечание. Граф Александр Александрович Сиверс, брат Татьяны Александровны Аксаковой, оставивший после себя интереснейшие воспоминания. В них более 3000 страниц. Их показывали Твардовскому. Конец примечания. Вот эта фраза, что он сразу пошел на расстрел, неверна. Помню эту прогулку к глубокой губе, а не к Святому озеру. Я очень многих видела тогда. Даже на службе постарались удостовериться в его кончине и не закопать живым. Один мне описывал, как Георгий шел и вместе с другими осужденными пел молитвы «Христос воскресе» и другие, выходя из святых ворот. Я очень хорошо помню эти ворота. Они выходили на залив, в котором стоял старый пароходик и где нам с Георгием отвели каюту на 4 недели, когда я ездила в Соловки в 1928 году на первое свидание в августе. Я была тогда на всех чудных службах в кладбищенской церкви преподобного Ануфрия. У меня даже есть фотографии, где всегда служило не менее 3 епископов. Ведь тогда на Соловках было 16 епископов и много причта. Все хоры были особенно хороши, так как пели все монахи. Справа был местный, из еще оставшихся из Соловецкого монастыря, а слева — из арестованных духовных лиц и монахов. У меня есть большая фотография с епископом Иларионом Московским и другими. Второй раз ездила в Соловки в октябре 1929 года, уже после рождения сына Миши. Меня долго потом мучила мысль, что если бы я не в это время поехала бы на свидание с Георгием, может быть, ничего бы с ним не было. Он с весны жил в другом месте, не на самом острове, а на севере, на острове Анзер, куда его послали в наказание за то, что он послал причастие и мантию умирающему владыке Петру Звереву Воронежскому. Это там обнаружилось, и Георгий сидел даже в штрафном каменном мешке. Но в это время приезжал Максим Горький, и штрафных всех выпустили. Если бы он там остался и не попал на глаза зверевшему начальству. Узнав всю правду от Пешковой, тогда же я ей сказала, что прошу нам помочь уехать за границу, чтобы дети не стали пионерами. К этому письму добавлю одно разъяснение. Со слов бывшего соловецкого узника, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, рассказывавшего Солженицыну о Георгии. Тот его слушал, но не записывал, поэтому мог кое-что и напутать. Тайна гибели Георгия мне не давала покоя и тогда, и после войны. Я понимал, что тут может помочь Лихачев. Трижды я ездил в Ленинград, стремился с ним встретиться. Два раза его не заставал. На третий раз приехал вскоре после гибели его дочери, когда, естественно, не осмелился к нему явиться. Дважды во время его приезда в Москву пытался к нему пробиться, но тоже безрезультатно. А мне он посылал свои книги с дарственными надписями, но в письмах к нему я не мог признаваться, что мне от него нужно. 60 лет спустя после гибели Георгия в течение 2 часов беседовал с Лихачевым мой сын Георгий. Вот его запись. Интервью с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Примечание. Дается в сокращенном виде. Дмитрий Сергеевич принимал меня один в гостиной, где мы провели за разговором около 2 часов, после чего я заторопился на поезд в Москву. Я записывал на бумажке основные моменты его рассказа, которые и передаю здесь. Сам Дмитрий Сергеевич находился в Соловецком лагере в Кремле, в монастыре, основанном в XV веке преподобными Зосимой и Савватием с осени 1928 года. В лагере тогда находилось около 40 000 заключенных. Среди них было много подростков 15-16 лет, бывших беспризорных. Дмитрий Сергеевич работал в криминологической части, занимавшейся их перевоспитанием. Он вел их дела, записывая с их слов их истории, а также их обычаи, язык, этику, их интересы. Среди подростков попадались хорошо знавшие стихи Лермонтова и Есенина, наиболее популярны у беспризорников поэты. Но это знание никак не сказывалось на их, как бы сказали позднее, моральном облике. С Георгием Михайловичем Осаргиным Дмитрий Сергеевич был знаком, хотя и не так близко, вероятно, ввиду разницы в возрасте. Ему было 23 года, а Саргину 35 лет. Георгий Михайлович работал делопроизводителем санчасти. Основное его занятие было вести дела медицинской комиссии, освидетельствовавшей заключенных. Председателем комиссии был бывший профессор-медик Жижеленко, принявший во время революции духовный сан и арестованный потом в Ленинграде, когда он был уже епископом. Третьим членом комиссии был вольнонаемный, который всегда пытался оспаривать решение профессора, когда тот давал освобождение от физических работ. Так он дал нерабочую категорию Дмитрию Сергеевичу, который попал в лагерь сильно истощенным, а также Андреевскому, учителю Дмитрия Сергеевича. Георгий Михайлович Осаргин был среднего роста, блондин с бородой, ходил быстро, В походке чувствовалась военная выправка. Носил полупальто, долго ходил без шапки, но в холодную погоду носил круглую шапку на бекрень. Часто шутил, например, «А лагерь, ком, а лагерь!» Был в том особом списке, из которого разрешалось ходить в церковь. В то время действовала Ануфриевская церковь. При ней еще оставалось 7 монахов. Эти монахи ловили особенную соловецкую сельдь, небольшого размера и удивительной нежности. Улов доставлялся в Москву, в Кремль. В середине 1929 года церковь закрыли, монахов разогнали, и больше никто ту сельдь не ловил. Надо было знать систему течений, места, где ловить, чего, кроме монахов, никто не знал. В конце сентября начальство лагеря получило распоряжение из центра на расстрел 400 человек, чтобы удалить потенциально опасных, бывших военных, лиц, имевших авторитет у заключенных и тому подобное, и для укрепления общей дисциплины в лагере. В начале октября пошли аресты. Арестованными заключенными набивали карцер на Секирной горе. Взяты были Георгий Михайлович, его друг Сиверс, барон Фитстаун, заключенный полицейскому делу, Лазина Лазинский, настоятель университетской церкви в Ленинграде, Покровский, одноногий преподаватель баллистики в артиллерийской академии, который всегда представлялся, «Белобандит Покровский», так было сказано в его деле. Гацук, бывший офицер из Киева, который в лагере был начальником спортстанции, находившейся на берегу Святого озера. У Гацука была немецкая овчарка «Блэк», очень ему преданная. Заключенных собирали в карцере примерно месяц. Однако общие обычаи в лагере были еще вполне либеральные. Например, разрешались визиты родственников. Правда, для этого нужны были очень большие хлопоты. В начале октября к Дмитрию Сергеевичу приехали родители. Георгию Михайловичу Саргину приехала жена, тетя Лина. Георгий Михайлович уже сидел в карцере, но его оттуда отпустили под честное слово, что он жене ничего не скажет. Слово свое он сдержал. Примечание. Почти 60 лет спустя, в августе 1988 года, тетя Лина просила меня узнать о причинах расстрела ее первого мужа. Она боялась, не послужил ли ее приезд к нему причина его гибели. Конец примечания. Дмитрий Сергеевич видел Георгия Михайловича с женой на прогулке у северной стены Кремля со рвом. Они шли рядом, и Дмитрий Сергеевич обратил внимание, что жена была выше его. «Такие подробности я говорю вам», — сказал мне Дмитрий Сергеевич, «чтобы ваша тетя уверилась, что я вспоминаю именно Георгия Михайловича Осаргина». 28 октября, примечание, Пешкова называла дату 16 октября 1929 года. Всех заключенных не выпустили из камер. На расстрел выводили партиями. Жутко выл Блэк, собака Гацука. Охранники перестреляли всех собак, но Блэк убежал. У нескольких конвоиров случились истерики. Люди шли на расстрел, подавленные. Точные слова Дмитрия Сергеевича. Лишь один Покровский стал драться с конвоирами деревянной ногой в Святых воротах, и его там же пристрелили. Расстрел происходил на краю кладбища, недалеко от женского барака. Руководил расстрелом Дмитрий Успенский, начальник культурно-воспитательной части на Соловках. Он был вольнонаемным и попал на Соловки после того, как убил своего отца дьякона, убил как классового врага. Так он объяснял властям, расследовавшим дело об убийстве. Его отправили на Соловки. Он стал чекистом. По слухам, жив до сих пор. При расстреле он, пьяный, сам стрелял из нагана, добивал еще живых. Расстрел шел вечером и ночью. Еще утром яма шевелилась, слегка засыпанная ночью. Утром 29 октября Успенский, все еще пьяный, пришел в барак, где был криминологический кабинет. И Дмитрий Сергеевич видел, как он рядом в уборной отмывал сапоги от грязи и от крови. В этом же кабинете работала Юлия Николаевна Данзас. Она рассказала Дмитрию Сергеевичу о панике и истериках накануне в женском бараке, а потом указала ему место захоронения расстрелянных. Юлия Николаевна была женщиной удивительной судьбы. В юности была фрейлина императрицы Александры Федоровны. В начале Германской войны вольнонаемная вступила в полк уральских казаков, которые были старообрядцами и поэтому отличались строгостью нравов. Храбро вела себя на фронтах и заслужила офицерские звания. В 1917 году, перед Октябрьской революцией, ей предложили стать командиром женского батальона, но она отказалась. Дмитрий Сергеевич не сказал, где она была в годы Гражданской войны. До Соловков она сидела в Александровском централе в Сибири. В 1932 году вышла из заключения, и Дмитрий Сергеевич помнит, как она приходила к ним в квартиру его родителей в Ленинграде на Лахтинской. В 1933 году она выехала с помощью Горького за границу. Юлия Николаевна Данзас знала Горького к тому времени уже почти 30 лет. Когда-то Горький был посажен за революционную деятельность в Петропавловскую крепость. По просьбе Юлии Николаевны за Горького тогда заступился князь Святополк Мирский, министр внутренних дел. Горький после плавания по Беломорско-Балтийскому каналу уже ни за кого не просил и не заступался. Однако, помня о своем освобождении лет за 25 до того, в данном случае Горький все-таки добился разрешения на отъезд Юлии Николаевны. Взяв с нее честное слово, что та ничего за границей не напишет и не расскажет ни об Александровском централе, ни о Соловках. Во Франции Юлия Николаевна приняла католичество и постриглась в монахини. Через несколько лет папа Пий XI снял с нее зарок о честном слове –